Наступило 31 декабря, тот самый день, когда люди ждут чудес. Ребята! Ребята, люди! У меня родился очень важный тост. Снова белый снег. Красиво говоришь. Снова белый снег. Потому что я не пьянею никогда. Снова белый снег. Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать. Я пишу тебе письмо. Это было все между нами давно. Ждать ответ, мне снова ждать ответ. Любишь ты меня или нет? Не могу не думать о тебе. Знаешь, я тебя все время вижу во сне. Выпадет снег, снег, снова белый снег. И ты вспомнишь о нашей весне. Белый снег за твоим окном упадет и не растает до утра. Только белый снег все кружит и не тает. Было бы совершенно неестественно, если бы в этой новогодней истории в самый решающий момент не появился Дед Мороз. И сейчас очень хочется выпить. Этот Дед Мороз жулик и не сделал что-нибудь. Написав письмо, не отправляй, сжигаю его. Ты далеко, далеко, не знаю, где ты. Прошу, поверь меня и прости. Не могу не думать о тебе. Знаешь, я тебя все время вижу во сне. Выпадет снег, снег, снова белый снег. И ты вспомнишь о нашей весне. Как и Москва.